Стоявшие у входа люди приветственно захлопали в ладоши. Бермер в ответ чуть приподнял правую руку и стал медленно и тяжело подниматься по ступеням. Блондин-телохранитель следовал на шаг позади него. Других охранников Стинов не заметил или же не смог распознать их среди встречающих. После того, как Бермер, а следом за ним и остальные, скрылись в здании, Стинов взял в руки арбалет. Он отвел в сторону рычажок предохранителя. Пружина автоматического затвора мгновенно натянула тетиву и вытолкнула болт из обоймы на ложе. Чтобы избежать накладок, Стинов положил первым болт, который дал ему Шалиев, удобно пристроив арбалет перед дырой в стене. Стинов поймал в прицел дверную ручку и приготовился ждать. Минут через 10 дверь открылась. Стинов положил палец на спусковой крючок. Но на улицу вышли только двое незнакомых ему людей. Обойдя стоявший у входа электромобиль, они направились куда-то вдоль центрального прохода. Стинов опустил арбалет. Переведя дыхание, он вытер о куртку вспотевшие ладони. Бермер находился в здании дольше, чем предполагал Шалиев. Прошло не меньше получаса, прежде чем он снова показался на крыльце. Провожать его вышло гораздо больше людей, чем было при встрече. Посещение нового информационного центра, судя по всему, произвело на Бермера благоприятное впечатление. Прежде чем направиться к машине, он, долго улыбаясь, пожимал тянущиеся к нему со всех сторон руки. Доброжелательно похлопывал по плечам тех, кто стоял рядом с ним, и что-то все время говорил. Стинов отчетливо слышал, но даже и не пытался разобрать произносимые Бермером слова. Все его внимание было сосредоточено на кончике болта, застывшего под перекрестием прицела. Распрощавшись с каждым и еще раз помахав всем рукой, Бермер начал спускаться по лестнице. Обогнавший шефа телохранитель распахнул перед ним дверцу. Бермеру оставалось сделать всего лишь два шага до предупредительно распахнутой дверцы электромобиля, когда Стинов перевел перекрестие прицела с его груди на внутреннюю стенку дверцы, обитую коричневым, мягким даже на вид кожезаменителем, и плавно надавил на спусковой крючок. Стоявший за дверцей телохранитель почувствовал толчок и опустил голову. «Болт!» — крикнул он и кинулся к Бермеру, чтобы закрыть его своим массивным корпусом и затолкнуть в электромобиль. Но прежде чем он успел это сделать, Бермер тихо вскрикнул, беспомощно взмахнул руками, словно ища опору, и упал на спину. Лицо его заливало кровь, вытекающей пульсирующей струей из маленького круглого отверстия во лбу, прямо между глаз, оставленного арбалетным болтом, который, пробив кость, полностью вошел в мозг руководителя информационного отдела. «Болт!» Вот что не давало покоя Стинову, вселяя в душу подсознательное предчувствие неминуемой беды. Почему Шалиев дал ему только один болт? Стинов в ужасе отпрянул от отверстия в стене. Оттолкнувшись локтями от пола, он перевернулся на спину и замер. В дверях комнаты стоял человек, одетый в комбинезон ремонтника, с синей защитной каской на голове. В руке у него был арбалет, направленный на Стинова. Убийца знал, что в арбалете Игоря должен быть только один болт, поэтому и не обращал внимания на оружие в его руке. Опираясь на локоть, Стинов приподнял арбалет, направил его на человека в двери и нажал на спусковой крючок. Одновременно с выстрелом он дернулся всем телом в сторону, уходя из-под прицела арбалета противника. Самодельный болт вонзился убийце чуть ниже глаза. Прежде чем упасть, тот успел выстрелить, и выпущенный из его арбалета болт пробил насквозь мышцу на левом плече Стинова. Зажав рану рукой, в которой у него был арбалет, Стинов поднялся на ноги и бросился к выходу. По коридору навстречу ему бежали еще двое людей, одетые в форму ремонтников. У первого в руке был арбалет. Вскинув руку с оружием, Стинов прицелился в приближающегося противника. Но самодельный болт лег на направляющий желобок с перекосом, и когда тетива была спущена, острие его глубоко вошло в зазор между ложем и дугой. Швырнув непригодный теперь для стрельбы арбалет в противника, Стинов метнулся влево. Он знал, что в этом направлении короткий коридор заканчивается через несколько метров тупиком, но другого пути не было. На бегу Стинов лихорадочно пытался принять какое-нибудь решение. Что делать, когда бежать будет некуда? Поднять руки и сдаться? Но похоже, что в этой игре пленных не берут. Стинов не успел остановиться, когда прямо перед ним неожиданно возникла фигура человека. Это был монах-геренит, одетый в серый бесформенный балахон с закрывающим лицо капюшоном. В руке он держал длинный металлопластиковый посох с тяжелым кованым наконечником. Стинов попытался обогнуть монаха, но тот поймал его за плечо и толкнул в комнату, из которой сам вышел. Ударившись раненой рукой о дверной косяк, Стинов вскрикнул. От боли перед глазами поплыли зеленые круги. Он согнулся пополам, словно отрезив животе, и, пытаясь унять боль, заскрежетал зубами. Человек, преследовавший Стинова, на мгновение растерялся, увидев перед собой монаха. Но уже в следующую секунду он вскинул арбалет и выстрелил в случайного свидетеля. Монах коротко взмахнул перед собой посохом. Болт вонзился в металлопластиковую палку, рядом со сжимавшими ее пальцами. Прежде чем стрелок успел второй раз нажать на спусковой крючок, монах с шагом вперед вонзил ему в живот острый наконечник посоха. Человек в форме ремонтника дико заорал и, выронив арбалет, вцепился обеими руками в торчавшую у него в животе палку. Толкнув насаженного на посох человека вперед, монах заставил на мгновение потерять равновесие второго наемного убийцу, бежавшего следом за первым. Тот даже не успел вскрикнуть, когда, прочертив короткую дугу, окровавленный наконечник монашеского посоха разорвал ему горло.